сердце сколько тревоги, ты испытала на этом пути. Сколько раз чувствуя тяжесть дороги, ты учащало суть своей груди. Сколько раз чувствуя тяжесть дороги, ты учащало стук свой в груди. Вот и теперь ты почуял ненастье, что собралось над моей головой. Бьешься, волнуешься, знаю, ты счастья хочешь, чтоб вечно лилося рекой. Бьешься, волнуешься, знаю, ты счастья хочешь, чтоб вечно лилося рекой. Полно утихни в мире коварном, где суждено нам с тобою шагать. Больше, родное, ты будешь печальным, больше придется терпеть и страдать. Больше, родное, ты будешь печальным, больше придется терпеть и страдать. Часто придется тебе еще биться и волноваться в стесненной груди. Сладкое счастье не снится в жизненном нашем тяжелом пути. Пусть тебе сладкое счастье не снится в жизненном нашем тяжелом пути. Но не страшись, верь, Бог твой с тобою. Борьбе, разве допустит, чтоб в жизненном бою гибнуть пришлося и мне, и тебе? Разве допустит, чтоб в жизненном бою собою гибнуть пришлося, и в ней